Глава 8. Дерзкое дополнение к плану. Давлю на ручки, чтобы удержать вертикальный вектор тяги, и поддаю на максимум. Мне нужно вырваться из толщи, чтобы драться на своих условиях. Но шрапнель слишком стремительна, и она настигает, когда мой мехар еще в воде. От первых ударов сотрясает и ошеломляет. Обзор взрывается трещинами по всему периметру и пропадает кусками. С ахом в груди наблюдаю, как вминается броня, будто она из фольги. Барабанит так, что через мгновение будоражащий звук сливается воедино, а я теряю обзор полностью, оказываясь в непроницаемой коробке без связи с внешним миром. Панель повреждений сходит с ума. Не успеваю вырваться на поверхность, в кабину прорывается через щель вода, брызжа тонкими струями мне прямо в лицо и на грудь. Руки, лезвия, крылья — все в решето. Движки горят бордовым, а это значит, вот-вот сдохнут к чертям, и я упаду обратно. Но как только вырываюсь практически вслепую на двух уцелевших турбинах, все внезапно прекращается. Наступает затишье. Легкий гул от ветра, задувающего в щели. Обзор восстанавливается, оставляя непроницаемые части по всему периметру. Это покореженные части меха. И ощущение такое, будто я за решеткой. Голова гудит, и спесь моя куда-то делась. Мне его не одолеть. Ну просто никак, только бесславно сдохнуть в попытке. Вижу под собой, как обширное кристаллическое фиолетовое тело поднимается на поверхность следом, будто дразня. Мощный панцирь, как целый остров. И у меня уже нет желания падать на него сверху и вгонять более или менее уцелевший клинок. Так посекло, что я почти как суслов. Сито, из которого вода обратно в море до сих пор льется. Взмываю еще выше, унося ноги. В мокрое лицо бьет тонкой струйкой холодный ветер и отлично так бодрит. Оглядываюсь на всякий случай. У берега, где свора шла за мной по дну, бурлит, будто море там вскипело. Похоже, фиолетовый арголит никого не пожалел. Положил и своих, чтобы меня достать. По делам твари. Меньше к Владивостоку приплывет. Чувствуя, как поддавливает на затылке, жму на педали, набирая скорость. Еще бы немного, и мне конец. Я почти отлетался. И как эту тварь победить? Если ты оказываешься перед ней, то поражение неизбежно. А уйти от залпа возможно только если находишься далеко. Надо что-то придумать. Я не успокоюсь, пока не достану эту гадину, но сейчас нужно убегать, поджав хвост. В руке все еще три сердца, хоть что-то. Да и стоит запомнить место и вернуться за трофеями позже. При условии, что арголиды не собирают сердца своих собратьев. Надеюсь, что нет. В кабине зашипело внезапно, что вздрогнул. Связь включилась. Как странно, на радаре нет точек мехаров, только арголиды со стороны удаляющегося острова. И те вот-вот пропадут. «Василий!» — раздался сквозь шипение булькающий голос, жуткий, что волосы дыбом. «Василий!» — позвало еще. «Василий! Посмел вернуться? Василий! Живой?» «Исключено!» Сердце долбит в перепонке, страшнее стало даже, чем когда в меня шрапнель врезалась. «Кто меня зовет?» «Нет, не меня, деда моего». «Кто ты? Что тебе надо?» — крикнул в ответ, но глухо вышло, сам с собой в коробке разговариваю. «Интересно», — выдала задумчиво и еще тише. «Гибрид в новых руках. Ш. Вывод. Ф. Надзиратель выжил». «Какой надзиратель?» — ору как идиот. «На чьей он стороне?» — доносится уже сквозь помехи, едва разборчивая и дальше беспокойная. «Не мешай! Я...» А следом уже другой, вроде как человеческий звонкий голос, будто пытается докричаться. «Не удержала! Анти... не знала! Шшшш!» Выключилась. В ступоре сижу, не сразу спохватился, что намного выше облаков взмыл. Уже уши закладывать стало, и от холода затрясло все тело до поджилок. «Андрей?» Оно сказало «Андрей?» Или мне послышалось? И что за надзиратель? Такое ощущение, что было несколько голосов, нечеловеческий и человеческий. И они между собой спорили. Жуть. выровнял меха, стал снижаться обратно к морю. На компас глянул, который только недавно проявляться стал. Отклонился я от курса на север. В кабину вскоре задувать перестало, и третий движок заработал вновь. В сон потянуло. Клевать начал. Глубоко задышал, сконцентрировался и лег на курс с тяжелыми мыслями о том, что мой дедушка мог иметь дело с этим фиолетовым. Иначе откуда он знает его имя? Знает? Осознает? Мыслит? Это не звери. С этим смирился. Но не могу вообразить и допустить, что они могут быть умнее нас. Поместье Сабурова, Медвежья пещера. 23 июля 1905 года по старому календарю. Воскресенье. 19:40 по местному времени. «Целая частица вышла», — восклицает Федор. «И где ж ты такие сердца хорошие нашел? Опасный зверь, небось». «Летающий, весь в броне», об которую клинки ломаются за милую душу, отвечаю, лежа на матрасе, который дед и приволок. «Рисковать не будем, пятую тебе собачить ни к чему», — комментирует Федор уже по делу. «Кольцо невесте твоей начнем сооружать». «Дед», — стану, — «не говори, гоп». «А ты верь, и все получится, Андрюша». «С каждым днем, что приближает к ней, все больше волнений, признаюсь и вздыхаю. Найду ли?» «А если найду, то как встретит?» «А если встретит и пошлет?» «Да не пошлет, князь, ты как маленький. Такого видного жениха только дура послать может. Ты давай не кисни». «Легко сказать. Через неделю я должен быть в Иркутске на вокзале, где меня будет встречать человек-подполковника. При этом еще нужно придумать, как не раскрыть то, что я не на поезде прибыл. Смотрю на Федора. Счастливый он какой-то, чересчур. Пожалел я его, не стал говорить о встрече с Фиолетовым. А стоило. И расспросить бы не мешало, откуда тварь деда моего знает. Но что-то внутри меня стопорит. Снова об Агнессе думаю. Вот вручу я кольцо. А дальше что? Император Михара ей не даст. Если она кольцо с Эрением ему покажет, мол, нашла. Конфискует и дело с концом. Если она примет мое кольцо, то на путь медведя встанет. В гвардию дорога закрыта, но дело общее останется. Ей же не важно, в команде она или нет. Ей не людей разить. Жизни смысл. И я верну этот смысл. Знаю как. Есть Михар, которого ни свои, ни чужие не брали в расчет. И уже поплатились. В горячке думал медведя отдать, ведь так и собирался сделать сразу. Но примет ли Агни такую жертву? А решусь ли я после того, как шрапнельщик связался со мной? Медведь мой. Чувствую связь с ним особую. Вчера это понял, когда в кабине не совсем это ясно. Но стоит вылезти из него, и уже как часть себя теряю. Особенно первые минуты. Пустота в груди и нечем заполнить. А для Агни я нашел другого Михара. Пока ночи дожидаюсь, чтобы отправиться, план составляю грандиозный. Никогда бы не подумал, что вот так буду планировать кражу. Дед главную идею не поддержал, хоть и цепь нужная в пещере среди барахла нашлась, якорная, для малых кораблей такая должна сгодиться. Я и сам вдруг понял, что ничего у меня не выйдет, если на медведе ко второму меху полечу. Гвардейцы быстро засекут. Конечно, могу успеть бросить его по дороге, тогда собью их с толку. Ведь если в кабине меха пилота нет, точка с радара пропадает. Но в таком случае они будут искать в радиусе пропажи. Это значит, что выход у меня один. Медведь должен двигаться без пилота какое-то время. Мне нужно освоить призыв. А для этого... «Дед, добавляй в мое кольцо пятую частицу», — заявляю. Федор аж в лице поменялся. «Исключено, князь!» «Почему же?» «Пять частиц металл не защитит. Вспомни, что я говорил. Ты начнешь выпивать». «Так, ладно, у меня есть другой вариант. Сколько уйдет на новое кольцо?» «Заготовку я сделал. 2 часа на тонкую работу. И что ж ты задумал, Андрюш?» «Воспользуюсь 2 кольцами», — буркнул нехотя. «Ну что снова не так?» «Плохая затея. «Дед, если знаешь что-то важное, говори». Смотрю на него прямо, он на меня в ответ неоднозначно, будто сомневается в чем-то. Борьба взглядов оканчивается в мою пользу. Федор просто кивает и уходит к верстаку, где у него даже сверло ручное есть и линзы увеличительные. Впервые закралось сомнение по поводу деда. Похоже, он мне что-то недоговаривает. Но исправно к сроку кольцо второе вручает с одной частицей, проворчав. «Спешишь ты очень владеть машиной. Как бы сердцу выдержать?» «Нет времени у меня постепенно все осваивать, бурчу. Да ты и сам мне 4 частицы предложил недавно». «Да потому что дурак я старый, по тонкому льду мы ходим оба», ответил Федор на выдохе и двинул из поля зрения в закуток. Как второе кольцо надел, вступив в контакт сразу с 5 частицами, сердце заходило бешено. Облокотился на ногу меха, отдышался. Лишь бы Федор не увидел, нет. Спрятался совсем, будто сам боится оказаться правым. 3 глубоких вдоха. Пора. Кабину раскрываю и в меха прыгаю. Ноги в гнезда на педали. Ремни перетягиваю, пристегиваю. Руки на ручки опускаю, затаив дыхание. Касание. Вроде те же ощущения поначалу. Запускается реактор, оживает медведь. Обзор открывается круговой. Но тут что-то с гулом нарастает, словно летит издалека. Новый вдох, и не чувствую, что вдохнул. Воздуха нет в груди, через нос проходит свежесть, а дальше легкие все вдыхают и вдыхают, словно они огромны и не могут так быстро наполниться. Нет спазма от отсутствия процесса дыхания, и волнение уходит на второй план. Не уловил, в какой момент это случилось, но теперь меня несет через черноту к тому облаку со звездами. И вот он, долгожданный позыв в груди, пробуждение, звучный вдох. Я в Михаре. Строчки бегут на призрачной панели. Секунда прошла. Нет, что-то не то. Все меньших размеров, все будто внизу, а я выше. И тела нет. Медведь мое тело. Страх вгрызается в грудь живым инеем. Я чувствую, как мурашки бегут по незримому телу. Но это все словно у меня внутри. Маленький человечек во мне страшится, а я двигаю могучими руками, которые вижу как свои собственные, делаю шаг металлической ногой как своей. Я вижу пещеру и каменный пол глазами Михара и одновременно перед бесплотными глазами все панельки, какие пожелаю. Радар, схема повреждения, линза. Стоит только помыслить. Хочу увидеть, что позади, и, пожалуйста, вторым слоем тот самый вид через полупрозрачные очертания. Желаю расправить крылья и слышу, как шелестит за спиной. Жажду сжать кулак, и раздается металлический треск от сжатого механического кулака. Я и медведь стали единым целым. Перехватывает внутри до мысленной трясучки. Теперь я понял. Агни, моя милая Агни, ах вот, как ты видела все, как ощущала. Так ведь и сказала перед тем, как прогнать. Мы больше не единое целое. Потерпи, будь сильной, как ты умеешь. Сердце долбит, будто оно огромно, сотрясает мою броню и будоражит нутро. Бум-бум-бум. Это грандиозное ощущение мощи, это звериное осязание всего вокруг. Сколько же сил. Чую, как мурашки бегут по коже, а магия греет мои жилы. Чую, как поскрипывает броня и ракочет второе сердце. Конечности начинает постреливать, тело просит движения, а душа жаждет войны. Но не сегодня, медведь, не в эту ночь. Но обещаю, мы еще повоюем, слившись в единое целое. Нужно проверить самое важное, и будто вторым собой я с усилием мысленным снимаю руки с рукоятей, прерывая физическую связь, резкая смена картинки. Теперь я в непроницаемой кабине, словно в тюрьме, ничтожный и слабый червячок. Но все еще чувствую рокот и мощь. Открываю крышку, выхожу, но как только касаюсь ногами земли, силы покидают меня, и я валюсь на колени. Следом рвотные позывы, которые не могу остановить. Меня выворачивает. И тут же подлетает Федор с кружкой воды. Мне кажется, что он знал. Знал, что так будет. Какие мне выкрутасы, что делала она, и близко не суметь. Я жалок. «Выпей, первый раз всегда так», — раздается заботливая. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю, продолжая отплевываться. «Твой отец тоже хотел медведя освоить, так же получал вначале». «У него же было 4 частицы», — спрашиваю и хлебаю воды. Молчит Федор, не хочет говорить об этом. Голова кружится, в затылке давит, как с похмелья. Куда я в таком состоянии собрался? Чуть оклемался? Поднялся на ноги не без помощи. Силы возвращаются, но не так, как хотелось бы. «Андрей!» «Да все нормально», — отвечаю сварливо, понимая все же, что поторопился. «Отныне, покуда не снимешь колец, медведь в твоей власти. Позови его», — заявил Федор, отступая от меня подальше. «Как?» — ахнул, чуя, как в груди снова задолбило бешено. «Мыслями, мыслями, Андрюша». Владивосток. Воздушное пространство. 24 июля 1905 года по старому календарю. Понедельник. 2:49 по местному времени. На радаре две точки стремительно сближаются к центру. Один Михар летит на сближение со стороны Амурского залива, второй с южной части города спешит. Но ощущая полет во мраке в новом качестве, мне до невыносимого не хочется расставаться с медведем. Одно дело в кабине вкушать полет и совсем другое чувствовать броней, словно кожей, встречные потоки и видеть уже, как будто ты сам паришь, осязая свободу. И тем не менее, мне приходится спускаться за несколько улиц до училища, пользуясь тем, что еще во время нападения все вокруг разорили арголиды. И жилых домов вроде как нет. В заброшенном, частично погоревшем квартале, где нет оборонительных позиций, спрятать Михара во тьме несложно. Приземлившись в руинах небольшого особняка, я вылез из меха живенько, снова ощутив слабость. Но на этот раз удержался на ногах и перетерпел позывы. Страх быть пойманным погнал меня прочь сразу же. От ожидания, что два гвардейца вот-вот нагрянут, взыграл адреналин в крови. Собрался с духом, нацепил кожаные перчатки, чтобы кольца не светились. В карман убирать их нельзя, иначе связь прервется. Проверил сумку с кусачками, кобуру с револьвером. Двинулся ускоренным шагом по тротуару, неубранному от мусора, стараясь не сильно шуметь. 70 метров преодолел и завернул за дом. А затем позвал мысленно медведя, как научился делать это в пещере. С той лишь разницей, что там между нами было 10 метров от силы, и сейчас я даже усомнился, ибо ничего не происходит от моих потуг. Пока через 5 секунд не затрещали деревяшки, не посыпался шифер, не завопил истошно какой-то мужик, драпанув через улицу вместе с тявкающей собакой. А это всего-навсего пошел исполин напрямик. И шума сразу наделал, и бездомного спугнул. Да, додумался я еще цепь на руку медведя намотать, и она еще гремит до кучи. Смекнув, что нужно по прямой его звать, чтоб путь между нами без препятствий был, двинул по пустынной улице, подзывая его за собой каждые 10-15 метров, как собачонку. Идет медведь послушно. Шагает, ломая тротуар под своим весом, в небо смотрю, вслушиваюсь. Вскоре впереди уже огни видны, и стены училища заветные, где военный госпиталь размещался, насколько мне известно. Может, одна из уцелевших казарм под размещение гарнизона казаков осталась, не уверен. В проулок машину завожу под тень дерева уцелевшего. Представляю, как сажаю его, будучи внутри кабины. И исполин послушно усаживается, ветками треща. Ствол дерева заскрипел противно. Михар чужой надо мной низко пронесся. Аж сердце ухнуло. Он пошел в сторону моей посадки, а я затаился, готовый рвануть в любую секунду к медведю. Следом и второй стал приближаться уже с другой стороны, судя по звуку в небе. И по нему же стало ясно, что приземлились в нескольких улицах. Но повозились они там недолго, взмыли вновь и разлетелись в разные стороны. Стали круги наворачивать, увеличивая с каждым витком радиус. Чуть подождав, пока звук турбин не удалился достаточно далеко, двинул к так и не заделанной стене между казарм. Пролез свободно, слева 40 метров курилка, где как раз часовой с винтовкой за спиной дымит, судя по силуэту и огоньку. С освещением беда, из всех столбов с электрическими лампами только 2 исправны. Плац заветный весь во тьме, силуэт памятника виден. А я уж засомневался, могли и убрать, но нет. Стоит Михар Суслова, стоит миленький. Вот его-то я и собрался угнать. Поспешил к нему на полусогнутых по дорожке из тени и мрака. Скрипнул под подошвой сапог щебень, уже на повороте к памятнику чуть не прокололся. Замер даже в ожидании реакции. Так случилось, что второго часового увидел тот с другой стороны плаца. У места, где трибуна была, стоит ко мне боком и смотрит в сторону главных ворот, где света побольше. Хотя, что им? За мелкими шумами люди, стоит ли их бояться? Воров да мародеров, если только. К меху подкрался и убедился вскоре, зацементировали ноги обратно. Так просто не вырвать. Но я приступаю к делу. Навесной замок на крышке кабины тряпкой обмотал, кусачками примерился. Затаив дыхание, надавил. Щелкнуло. Звякнуло глухо, на брусчатке уже тряпка раскрылась, выпуская замок. Часовой с места трибуны повернулся в мою сторону и начал движение. «Твою дивизию!» Бросился кабину открывать, а сверху снова стали летать. Михар со стороны ворот приземлился. Часовой к нему и пошел, потеряв к моей возне интерес. Выдохнув с облегчением, я открыл крышку под шумок и вовнутрь влез. Устроившись поудобнее, поежился. Как же здесь все запущено. Снял перчатки и ухватился за ручки. Сознание тут же понесло куда-то в звездное облако, но я со злостью вырвался в реальность, больше не впечатляясь этим процессом так сильно. И все же слияние случилось. Ощутив себя огромным и мощным, но сильно покалеченным, я взбодрился, но дезориентировался малость из-за внутренних ощущений. Тупая боль пошла по всему телу, а за ней и зуд по коже, сводящий едва ли не с ума. Нутром ощутил, как из меня жадно потянуло магию. На глазах стали зарастать крылья. И у турбины одной сопла начали выпрямляться, лезвия расти. Я уж о кабине не говорю. Все трещины сгладились. При этом зазвенел металл так громко, что, похоже, кого-то я точно должен был разбудить. В уши ворвался эфир со встревоженными переговорами гвардейцев. Похоже, они не понимают вообще, что происходит, но скоро поймут. Спохватился и пошевелил ногами, дабы высвободиться. Затрещала кладка. Убрал руки с ручек, прерывая контакт. И вовремя. Ибо несколько частиц Ирения на правом кольце стали стремительно гаснуть. Отдышавшись, снова взялся за управление. Всего-то нужно его к медведю довести, обвязать цепью, зацепить. Да погоним. У моего меха тяги в 4 турбины, на 2 хватит. В залив нырнем и ищи свищи ветра в поле. Увидел на всхлынувшем радаре целых 3 точки поблизости и встрепенулся. 2 еще рыщут по улицам в поисках приземлившегося Михара, которого они распознали. А вот 3-й... Михар, который приземлился у главного КПП училища и отвлек на себя часового, возник около меня, преграждая путь к цели. «Алеша, это ты?» — раздался встревоженный голос Максима Чернышова из кабины. И следом пришел ответ из эфира. «Макс, это точно не Алеша!» — выдал Илья бешено. «Придержи его, мы скоро будем!»